Глава 5. После завтрака мы с Зарой остались одни. На удивление, мое настроение было прекрасным, и, казалось мне, причиной тому является именно секс. Да, Майер не соврал, он еще два раза доставил мне удовольствие, заставив стонать, а потом краснеть, когда мы спускались вниз. Чего уж скрывать, любовник из него отличный. Я и подумать не могла, что у меня будет такой секс, да еще и с дико сексуальным мужчиной. Господи, о чем я думаю? Он же буквально меня купил. У нас договор. И никаких чувств. Или в моем случае можно страсть считать за чувства и иметь хотя бы какое-то объяснение. Да уж. Сколько вопросов и ни одного толкового ответа. Заварив две пузатых кружки чая с апельсиновыми корочками, я пошла в гостиную к сестре. Она примеряла новые вещи, которые мы успели прикупить вчера. Я решила полюбоваться своей красоткой и, если нужно, помочь в выборе одежды на 1 сентября. «Не помешаю?» – улыбнулась я и протянула Заре кружку с чаем. «Нет, конечно, спасибо. Чай очень кстати. На улице такая неприятная погода». «Да, в этом году осень подобралась незаметно. Мгновенно, можно так сказать». «Это точно. Я вот теперь думаю, что мне завтра надеть». Сестра пожала плечами и, подув на чай, сделала глоток. «Слушай, ну в любом случае надевай брюки и, кажется, вот». Я достала из кучи вещей белый легкий свитерок. «Так будет лучше». Но точно не в блузке. Я согласна с тобой, а чай очень вкусный. Я улыбнулась в ответ и, отставив кружку, схватила с дивана тонкий плед. Расправила его и накинула на плечи, плотнее укутавшись. Завтра уже в школу, лето пролетело. Лето пролетело. Сестер, а ты ничего не хочешь мне рассказать? Поделиться. Например? Ну, например, как вы съездили к тем ублюдкам. Ага, значит, мы съездили. Так это ты рассказала Бондареву о моих делах. «Я? Ну да, я. Как иначе? Я не могла тебя оставить одну, Милли. Ты сама подумай. Там же эти придурки, мало ли что у них в голове». «Зар, это все Дима», — призналась я, несмотря на сестру. Отпив немного чая, и я присела на диван. «Что именно, Дима, Милли, ты что-то знаешь?» Я все же подняла взгляд и кивнула. Майер сам ходил отдавать деньги. Там был Дима в качестве... «Маромойки?» «Практически. Он был за главного, понимаешь?» «То есть ты хочешь сказать, это он и подсылал к тебе бритоголовых?» «Да, он все придумал просто, чтобы получить деньги. Не было никакого долга». «Да ладно, ты не шутишь?» — удивленно спросила сестра, сев на диван. «Не шучу, Зар, прости меня». «Знаешь ли, сестра, ты-то за что извиняешься? Ты такая же жертва мошенника, как и я». «Зар, полтора года». «Полтора года отношений, как он мог?» «Да потому что он мудак, Милли. Он мне никогда не нравился. И даже не смей себя ни в чем винить. Ты уж точно не виновата». «Теперь мы в таком положении, что...» «Да в нормальном мы положении, почему нет? Разве это самый худший вариант?» Я пожала плечами и снова отпила чая. «Может, сестра и права. Может, не самый худший. Если вспомнить, как я наслаждалась в сильных заботливых руках Майера... Как извивалась под ним, не думая совершенно ни о чем. Возможно, именно этот вариант самый лучший. Даже сейчас, вспоминая Бондарева, я понимаю, что хочу, чтобы он поскорее приехал. И это не влюбленность, конечно, нет. Просто рядом с ним становилось спокойнее. Отчего-то мне казалось, что он не даст нас в обиду и защитит от злых людей. Да и просто хотелось в его объятия. Глупо? Возможно. Но сейчас так хочется урвать частичку тепла от него. «Ты была сегодня с ним, я знаю», – прошептала Зара, положив руку мне на запястье. «Откуда ты?» «Ну, когда я про завтрак спрашивала. Вы же не зря мне не открыли. Милли, ты просто скажи, он тебя не обидел». От ее вопроса в голове снова всплыли воспоминания об утреннем сексе. «Обидел ли он меня?» «Возможно. Но только тем, что не остался на весь день. Хотя это тоже неправильно, я должна от него отдыхать». Да и не привыкнуть к этому человеку тоже одна из важных деталей. «Нет, не обидел», — честно призналась я, пряча взгляд в кружке. «У тебя глаза загорелись. Если влюбишься в него, то я прошу, только взаимно, сестренка». «Что ты такое говоришь?» «А что? Он красивый. Нет, он мега красивый мужик. Ухоженный, уверенный в себе, обеспеченный». «Ну вот последнее меня вообще не интересует». «Ладно, но то, что он занимается в спортзале, я думаю, ты заметила лучше меня. А точнее, оценила наглядно. Да, он даже поехал с тобой на эту дурацкую встречу. А мог бы проигнорить мою просьбу». «Зная тебя, это была просьба-приказ». «Разве что чуть-чуть. Ну так что, красивый?» Больше никогда не говори с ним на подобные темы без меня. Спасибо, что помогла, но все же. Милли, ты не о том думаешь, ну? Я реально смотрю на вещи и не выдумываю всякой ерунды. Ладно, главное, что он тебя не обижает. Ток-ток, не помешаю. В гостиную вошел молодой человек, с которым совсем недавно Зара собиралась смотреть кино. «Антон?» – удивленно произнесла Зара и тут же села на диване ровно, словно не хотела упасть в грязь лицом. «Здравствуйте!» «Привет, Антон, я и забыла. Майяр говорил, что ты приедешь. Меня Миллиана зовут, я сестра Зары. Очень приятно». «А ты как здесь?» – немного переживая, спросила Зара. «Решил проведать тебя и познакомиться с твоей сестрой. Я часто у дяди бываю». «Антон, смотри, мне насчет Зары никаких глупых мыслей». «Даже не думал. Мне, конечно, нравится ваша сестра, но я же тоже не дурак, все понимаю». «Это меня радует, надеюсь, так и есть». «И да, обращайся ко мне на «ты», я же не старая тетка». «Хорошо, договорились». «Ладно, оставлю вас одних, но только без шалостей». Я улыбнулась и поднялась с дивана, поправляя на себе плед и забирая со стола кружку. «И, Зара, приготовь чай для друга». «Слушай, сестер». Хмыкнула Милка и, забрав Антона, ушла на кухню. Я поднялась в нашу с Майяром комнату, бросила взгляд на незаправленную до сих пор постель и улыбнулась, сама того не заметив. Пора заняться уборкой и выбросить из головы глупые мысли. Да, нам было хорошо. Но наступил день, и каждый разошелся по своим делам. Я даже не знала, где работает Бондарев, потому нечего о нем думать каждую минуту. Займусь своими прямыми обязанностями, иначе просто свихнусь от мысли о мужчине. А до вечера еще очень далеко. Не так далеко, как мне могло показаться. Честно признаться, пока убрала весь дом, успела устать. И нашу спальню убирала самую последнюю. Как раз домывала пол и собиралась идти в ванную, как меня. Загнувшуюся над ведром застал хозяин дома. Я немного растерялась и, выпрямившись, посмотрела на него смущенным взглядом. «Привет». «Ты что, целый день убиралась?» Нахмурив брови, недовольно уточнил Майяр. Я неуверенно кивнула. «Прости, дом слишком большой, я бы не смогла быстрее...» «Чтобы это было в последний раз!» Рявкнул он, откидывая на комод свое портмоне. «Но...» «Ты вообще в курсе, что такой дом должны убирать хотя бы два человека?» «Нет». Я покачала головой, понимая, что он не ругает меня за медленную работу. Он ругает за то, что я такую громадину убрала сама за один день. «Чтобы больше подобного не повторялось, можешь и разбить на 3 дня». И да, не надо вылизывать дом каждый день. Я не больной фанатик чистоты. Никогда не понимал людей, которые моют пол каждый день. Ладно, договорились. Ты видела, что молодежь воркует у телевизора? Да, видела. Антон у нас давно уже. Так надо было запрячь молодых, пусть бы тебе помогали. Нет, я не имею права, к тому же они малолетки. А это моя работа. Правильная такая. Какая есть? Послушай, Майяр, а Антон твой племянник? У тебя брат или сестра? Мужчина как-то напрягся, неожиданно изменился в лице и принялся расстегивать пуговицы на рубашке. «Он названный. А, иди в ванную», — буркнул он, давая понять, что не собирается больше отвечать на мои вопросы. «Я присоединюсь». Я неуверенно кивнула и, забрав ведро со швабры, пошла в ванную. Ответ Бондарева меня очень удивил. Но, по правде сказать, я не совсем его поняла, потому как из его ответа можно было развить 2 варианта — и оба из них совсем не радостные. Но спрашивать Майяра еще раз я просто не осмелюсь. И так заметила, как изменилось его лицо при моем вопросе. Явно ему стало не по себе. Потому и снова затевать эту тему нет желания. Хотя любопытство никуда не делось. Я как раз успела вылить воду и сполоснуть ведро, когда в ванную зашел полностью обнаженный Майяр. Его вид меня смущал, но в то же время дико привлекал. И мне хотелось рассмотреть каждый участок его сексуального тела. Он такой большой, сильный, подкачанный. О таких мужчинах говорят «человек-мощь». Я рядом с ним выглядела дюймовочкой. Это немного пугало. А опускать взгляд и рассматривать его член я вовсе не решилась. Хотя это было и глупо с моей стороны, после произошедшего между нами утром. «Опустись на колени», — произнес он приказным тоном, а я сделала глубокий вдох. «Он серьезно?» «Думаю, ты уже попривыкла ко мне». «Не очень». «Ты снова вздумала мне отказать?» «А можно?» С надеждой в голосе поинтересовалась я, сморщив носик. «Нет, вставай». Пришлось выполнять его приказ. Я медленно опустилась на колени, и мое лицо оказалось как раз возле его паха. Если честно, я тогда соврала Майяру про минет. И на самом деле ни разу его не делала. Мне просто хотелось позлить Бондарева, что, в принципе, у меня тогда и получилось. А теперь я стою на коленях и вот-вот должна взять в рот его член. Он большой, эрегированный и оплетен тонкими венками по всей длине. Нет, ранее я видела мужские органы, даже чувствовала. Все же мы с моим парнем по ночам не ребус разгадывали. Но вот на минет ему не удалось меня развести. Да уж, милый Дима, до Майяра тебе точно далеко. Во всех смыслах. «Активнее, девочка!» Поторопил меня Майяр, а я про себя хмыкнула. «Ну да, активнее. Активнее показать, что я не лузер или лузер. Он-то думает, что я в минете профи. Ох, выдох, выдох». Я слегка дрожащими пальцами обхватила член, понимая, что он едва помещается в моей руке. Я даже пальцы сцепить не могу. И от этой мысли мне становится жарко. Отмечаю, как на головке появляется блестящая капелька, и я медленно начинаю двигать рукой. Майер зашипел и, коснувшись руки, медленно передвинулся к мраморной столешнице раковины, упираясь в нее поясницей. Я облизнула губы и подняла взгляд на мужчину. Он смотрел на меня с прищуром и ожидал, когда же я приступлю к действию. «Тяни, не тяни, а делать придется». И благо мужчина мне достался красивый, что в принципе меня подстегивало. Обхватив член левой рукой, я слегка приподняла его и, склонившись, вытащила язык и медленно, кончиком прошлась от основания до самого конца головки. По коже побежали мурашки, а внизу живота тянуло приятной тяжестью. Не знала, что минет может доставлять удовольствие и женщине. По крайней мере, я слышала об этом, но не верила. А теперь... Снова склонилась и захватила в рот одно яичко, услышав над головой тяжелый вдох. То же самое проделала и со вторым, рукой продолжая ласкать ствол. Он был очень нежный и приятный на ощупь, и теперь мне предстояло попробовать его на вкус. «Соси, девочка». Я исполнила пожелание Майяра. Я облизнула губы и обхватила головку языком, слезала выступившую каплю. Мужская рука забралась мне в волосы на затылке и сжала их. Я сделала движение, опускаясь ниже и погружая в себя мужскую плоть. Это оказалось не так страшно, как я думала, и уже через несколько секунд интенсивно сосала член, слушая довольные стоны Майяра. Ему нравилось, и это нравилось мне. А потому как я не могла засунуть его полностью в рот, мне приходилось помогать рукой у основания. И кажется, Бондареву это понравилось, потому что он резко принялся удерживать меня за голову, отчего мне стало тяжело дышать. Но я продолжала сосать, хотя это было не так просто. Я готова была попросить его прекратить держать, потому что вероятность того, что я захлебнусь в собственной слюне, превышала отметку максимум. И несмотря на все это, между ног давно начался пожар. Мне не хватало ласки, и я готова была сама залезть себе в трусики. Майер резко отстранил меня от себя и бешеным взглядом посмотрел в глаза. «Смотрю, тебе тоже это нравится. Закончи, девочка». «Доведи дело до конца, и тогда ты получишь свою ласку». Я закончила. Взяла член еще несколько раз так глубоко, насколько смогла, и в следующую секунду Майяр излился мне прямо в рот. Горячая струя семени ударила в гортань, и я застонала вместе с мужчиной, ликуя над своей маленькой победой. Он сделал еще несколько движений, содрогаясь и выдавливая из себя все до последней капли. Я проглотила соленую вязкую жидкость, ощущая себя порочной и раскрепощенной женщиной. Мне понравилось делать с ним это. Его взгляд, он был диким и необузданным, а тело напряженным, даже несмотря на полученный оргазм. Бондарев и секс — это одна взрывная смесь. «Действительно опытная сосалка». Грубо рыкнул он, резко подняв меня с колен, загнул над столешницей и коленом раздвинул ноги, не дав задуматься о его обидных словах. «Теперь моя очередь трахнуть твою киску». «Можешь стонать, я разрешаю». Я так увлеклась своими мыслями, что не заметила, когда Майяр позади меня опустился на колени. И лишь когда я почувствовала горячий язык на своей возбужденной набухшей плоти, резко распахнула глаза, не веря, что все это происходит со мной. Я дернулась, но его рука, лежащая у меня на пояснице, надавила, не позволяя подняться. И до меня только сейчас дошло, что он успел снять трусики, и теперь я стою в униформе практически на голое тело. «Майяр». «Стой, девочка. Ну не скажешь же ты мне, что тебя никогда не ласкали языком». Я сглотнула, понимая, что он совершенно прав. У нас с Димой не доходило до оральных ласк. Он не хотел удовлетворять языком меня, в ответ то же самое не хотела и я. Согласитесь, как-то несправедливо, что только он будет получать удовольствие. Я повернула голову и, лежа на столешнице, посмотрела ему в глаза. Никогда. Честно призналась я и получила нахмуренный взгляд. Серьезно? Да. Ну что же, а того лучше, не с чем будет сравнивать. Стой смирно. Можно подумать, я прямо-таки стою, как же. Майер подул на обнаженную плоть и таким невинным действием заставил меня прогнуться сильнее, выпятив попку повыше. По пояснице прошлись колючки, говоря о том, что мне нравится то, что происходит. Хотя, по сути, еще ничего и не было. Но уже через секунду я почувствовала его язык на складочках и выдохнула, прогибаясь в спине. Казалось бы, куда еще больше, но от его действий невозможно стоять ровно. Он сначала вылизывал набухшие губки тщательно, с нежностью, уделяя внимание каждой стороне, а потом коснулся клитора и снизу вверх провел дорожку, заставляя меня простонать в голос. Его руки поглаживающими движениями опустились мне на бедра, и, удерживая их, Майер принялся интенсивно ласкать меня, то и дело проникая языком в лоно. Я распластала пальцы по столешнице в надежде уцепиться хоть за что-то, но понимала, мне нужно держаться хотя бы за реальность. Потому что с этим мужчиной я многое пробую впервые, и это пробирает до костей. Я не помню, чтобы когда-то испытывала нечто подобное, и от этого становится грустно. Страсть и ласку мне дарит нелюбимый мужчина, а тот, кто через 3 месяца просто исчезнет из моей жизни, и останутся лишь воспоминания. Но зато какие? Разве это повод грустить? Мне достался отличный, заботливый любовник. Да, грубый, местами жесткий, но не жестокий, а еще очень красивый. Правда, сомневаюсь, что я бы пошла к другому дядьке. Охнула, когда к языку Майера присоединились пальцы, и мое тело начало дрожать. Он старался осторожно трахать меня, а меня распирало от его заботы. Я словно птица, взметнувшаяся высоко в небо, которая только-только выбралась из клетки и боится, что снова будет поймана и заперта. Наслаждалась каждую секунду, боясь, что не получу должного удовольствия. Все импульсы собрались внизу живота, и когда я вот-вот готова была кончить, Майер отстранился, поднялся на ноги и в следующую секунду вошел у меня одним плавным движением, заменив язык на член. Эта наполненность свела меня с ума, и я просто рухнула, распластав грудь по столешнице. Сил держаться больше не было, и только крепкие мужские руки не позволили мне рухнуть на кафель. Майер принялся вколачиваться в меня, бедрами толкаясь так, что я постоянно скользила по мрамору, но между тем пыталась поддаться на его движение и оказаться как можно ближе к мужчине. Я хотела, чтобы он был глубже, потому что остро нуждалась в его ласке и этой наполненности. Я потеряла связь с реальностью и, абсолютно не сдерживаясь, стонала в голос. Кайфовала от его огромного члена, плавно входящего в мое лоно. Я сама была настолько мокрой, что ощущала себя развратницей, которая течет от мужских ласк. Между ног все изнывало и начинало нарастать в ком. Я желала получить разрядку, и потому все же подстроилась под его ритм и активно двигалась навстречу. А потом вмиг задрожала всем телом и крепко сжала мышцами лона эрегированный член. Экстаз накрыл меня с головой, и, содрогаясь в конвульсиях, я едва не рухнула на пол, полностью потеряв над собой контроль. Майер, удерживая меня одной рукой за бедра, другую положил на поясницу и, сделав еще несколько немного грубых и мощных толчков, запрокинул голову назад и гортанно простонал, кончая мне на ягодице. Следующее, что я запомнила, как он, подхватив меня на руки, занес в душевую кабину под струи теплой воды. Сам расстегнул молнию на моей форме и, отшвырнув надоедливую тряпку в угол, резко прижал меня грудью к своей груди. На мне оставался лифчик. Майер приподнял мое лицо за подбородок, заставляя смотреть в его глаза. Я облизнула губу, понимая, что до сих пор не могу сфокусировать взгляд после пережитого оргазма. Слишком хорошо, ярко и остро, черт возьми. Его руки пробрались за спину и медленно расстегнули крючки на лифчике, стаскивая его по рукам и тоже отбрасывая в сторону. Все это время он продолжал смотреть мне в глаза и прижимать к своей груди. Это слишком интимно. «Ты знаешь, как сильно ты влипла». Прохрипел он и мокрыми губами впился в мои в страстном поцелуе. По телу снова побежали мурашки, и я прогнулась в спине, понимая, что делаю это неосознанно, гонимая своими инстинктами. Но Майер не позволил мне долго наслаждаться. В одно мгновение отстранился, и на его лице застыла легкая улыбка. «После ужина поговорим о свадьбе. У меня есть к тебе кое-какое предложение». «Какое?» Едва смогла выдавить из себя, пальцами держась за его сильные плечи. «После ужина», — томно прошептал он. «Девочка». И он отстранился, открыл кабинку и вышел, сверкая передо мной голой задницей. «Жду тебя в столовой, не задерживайся».